Глава 9. Король Мушемиэль сидел на троне. Справа от него расположились дамы, принцесса и ее фрейлины. Слева — мистигрис и придворные кавалеры. Чтобы придать себе величественный вид, король Мушемиэль смотрел на кончик собственного носа. Принцесса Алели вздыхала. Мистигрис чинил перья и с видом заговорщика подмигивал одним глазом королю, а другим — принцессе. Придворные стояли неподвижно и глядели задумчиво, как будто и в самом деле о чем-то думали. Вдруг дверь отворилась. Танцуя сарабанду и раскланиваясь в такт, появились мажордом и лакеи во главе со старшим лакеем. Это неприличная и несвоевременная пляска чрезвычайно удивило весь двор. Но все еще больше удивились, когда вслед за танцующими в залу преспокойно вошел Зербина в своей старой куртке и помятой шапке. Он один ничем не был удивлен и поглядывал по сторонам так равнодушно, как будто родился во дворце и весь век ходил по бархатным коврам и сидел в золоченых креслах. Однако, увидев короля, он сразу догадался, что это и есть хозяин дома, и остановился посреди залы. Сняв шапку и прижимая ее обеими руками к груди, он вежливо поклонился. Потом снова надел шапку на голову, удобно уселся в кресло и для развлечения стал легонько шевелить носком башмака. Это так понравилось принцессе, что она вне себя от восторга бросилась на шею королю. «Ах, отец!» — закричала она. «Надеюсь, вы теперь сами видите, как хорош тот, кого я избрала». «Вижу, вижу», — пробормотал полузадушенный ее объятиями Мушемиэль. «Мистигрис, допросите-ка этого человека, только поосторожнее». «Да, нечего сказать, происшествие». «Ах, как счастливы были бы отцы, если бы у них не было детей!» «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — ответил мистигрис. «Мое правило — справедливость и великодушие». И, обернувшись к Зербина, крикнул: «Встань, мошенник, и если тебе дорога твоя шкура, отвечай прямо, кто ты такой». «Молчишь, негодяй, значит, ты колдун». Зербина ничего не ответил и только пожал плечами. «Теперь мне все ясно», — сказал мистигрис. «Твое запирательство подтверждает твою вину. Не желая ни в чем признаться, ты выдаешь себя своим молчанием». Зербина усмехнулся. «Ну, конечно», — сказал он. «А вот если бы я признался во всех смертных грехах, то это значило бы, что я невинен, как новорожденный ягненок». «Государь», — закричал мистигрис. Во гневе он бывал еще красноречивее, чем всегда. «Государь! Свершите правосудие! Спасите ваше королевство! Спасите мир от этого чудовища! Нет казни, которой бы не заслужил такой закоренелый преступник!» «Эк, его разобрало», — сказал Зербина, покачивая головой, — «ну, словно с цепи сорвался. Ладно уж, лай себе, сколько твоей душе угодно, только не кусайся!» Мистигрис словно поперхнулся. Глаза у него налились кровью. Зубы оскалились. «Гав-гав!» — залаял он. «Ваше Величество! Гав-гав-гав-гав-гав! Всем известно ваше милосердие и справедливость! Гав-гав-гав! Милосердие повелевает вам позаботиться о ваших подданных и избавить их от этого колдуна! Гав-гав-гав! Справедливость требует, чтоб его повесили или сожгли! Гав-гав-гав! Вы отец Гав-Гав, но вы король Гав-Гав, а король Гав-Гав-Гав должен победить отца Гав-Гав-Гав». «Мистигрис», — сказал король, — «спокойнее, спокойнее. Вы говорите горячо, но как-то сбивчиво. К чему столько лишних слов и восклицаний? Что вы предлагаете?» «Государь», — ответил министр, — «веревка, огонь, вода. Вот что я предлагаю. Гав-Гав-Гав». И он залаял хриплым лаем. Король вздохнул и пожал плечами. А принцесса Алели решительно встала со своего места и, перейдя через всю залу, села рядом с Зербина. «Решайте, государь», — сказала она, — «это мой муж. Его судьба будет и моей судьбой». Все дамы ахнули и в смущении закрылись веерами. Даже мистигрис счел нужным покраснеть. А король схватился за голову и воскликнул. «Несчастная! Ты сама произнесла свой приговор! Эй, стража, взять этих людей, немедленно обвенчать их в придворной часовне, а потом посадить на первый попавшийся корабль, и пусть плывут, куда гонит ветер, а с меня довольно!» Стража сейчас же окружила Зербина и принцессу и увела их из залы. А мистигрис подошел к королю. «О, мой повелитель!» — воскликнул он. «Вы величайший король в мире! Ваша доброта, снисходительность и милосердие будут служить примером и вызывать удивление потомков. Ах, как расскажет об этом завтра официальная газета! Нам же, потрясенным царственным великодушием, остается только молчать и восхищаться». Но король не слушал его. «Моя бедная девочка», — сказал он, вытирая слезы, — «что станется с нею? Эй, стража, взять господина мистигриса и посадить на тот же корабль. Для меня будет утешением думать, что этот пройдоха возле моей дорогой аллели. К тому же смена министра — это все-таки некоторое развлечение, а мне в моем родительском горе так нужно хоть немножко развлечься и рассеяться. Прощайте, старина мистигрис». Министр открыл было рот, чтобы проклясть королей и их неблагодарность, но в эту минуту его подхватили под руки, вывели из дворца и силой втолкнули на корабль. Корабль отчалил. А добрый король Мушамиэль отер слезу, скатившуюся по носу, и заперся в парламенте на ключ, чтобы никто больше не мог помешать его послеобеденному отдыху.